Буква В. Вабик. Искусственная муха или пучок шерсти на крючке для ловли рыбы, чаще всего использующийся в спиннинговой ловле. Используется на отводном поводке для ловли хищника преимущественно в поверхностном слое. Веглер. Удлиненный поплавок с одной точкой крепления на леске и подгрузкой в нижней части. Вертлюжок. Небольшой элемент рыболовной снасти с двумя свободно вращающимися колечками для крепления лески или приманки, предотвращающий перекручивание лески. Бывают тройные, а также сдвоенные и встроенные вертлюжки. Верста. Мера расстояния, равная 1,7 км. Вертикальный воблер. Специальный воблер без лопасти для отвесного блеснения. Применяется чаще всего во время зимней ловли. Вершок. Мера длины, равная 4,4 см. Виброхвост. Силиконовая, пластиковая или поролоновая приманка с хвостом-лопатой, имитирующая во время проводки в толще воды рыбку. Состоит из тела и задней лопасти хвоста, которая и придает приманке колебания. Чаще всего используется на джиг-головках, двойных крючках на шарнирных оснастках с ушастым грузилом-чебурашкой или офсетных крючках. Вобла. Небольшая волжская и каспийская рыба семейства карповых, которая живет в море, а нерестится идет в реку. Водяной шелк. Нитчатые водоросли, растущие в реках, на камнях, сваях и так далее. Воблер. Деревянная или пластиковая спиннинговая приманка с лопастью или без, имитирующая в воде поведение рыбки. Различается по степени плавучести, плавающие, тонущие, нейтральной плавучести, по форме, шед, фэт, миноу, крэнк и так далее. По поведению в воде. Попперы, кроулеры, уокеры, джеркбейты, твичбейты и так далее. Волосяная оснастка. Оснастка, применяемая в современной карповой ловле для крепления насадки, бойла, кукурузы, к крючку без насадочным способом. Представляет собой довольно сложный монтаж, в котором бойл находится как бы на тонком волосе над крючком. Во время поклевки у карпа практически не остается шансов выплюнуть насадку. Вращающаяся блесна. Вертушка. Металлическая блесна с лепестком, вращающимся вокруг проволочной оси. Различается по форме лепестков и типу оснастки. Условно к вращающимся относятся спиннер-бейты и тейл-спиннеры. Выползок. Крупный земляной червь, появляющийся на поверхности ночью. Собирают выползков с фонариком по ночам. Отличная наживка для ловли крупной рыбы. Особенно сама.